Глава 38. Денис. С того странного вечера все стало приходить в норму. Алиса вернулась домой. Лена успокоилась. Мы также не обсуждали вопросы, связанные с разводом, но теперь мне было это безразлично. Да и новостей пока нет. Следующее заседание еще не скоро. Зато у нас появились время и настроение ездить по строительным магазинам и закупать все необходимое для перепланировки. И хоть поначалу Лена не очень вникала в ремонтные дела, после неожиданно втянулась. В очередной раз понял, что выбрал очень правильную женщину. Не зря же говорят, что ремонт – это хорошая проверка отношений. У нас разногласий ни разу не появилось, да и вкусы оказались схожими. Очень быстро справились с покупкой стройматериалов и решили, что больше не будем откладывать начало работ. Если судья назначит еще одно заседание, сразу пригласим бригаду и уедем за город. Сегодня после утренней планерки уехал на встречи, а вернулся к концу обеденного перерыва. Припарковал машину, завернул за угол и увидел Лену. Она стояла около крыльца с какой-то девушкой. Не наша сотрудница вроде, не знаю ее. Подошел ближе и понял, что незнакомка плачет навзрыд, а Лена пытается ее успокоить. «Что случилось, Елена Владимировна?» Лена повернулась ко мне, лицо обескураженное, расстроенное. Она почему-то ничего не ответила, чем сильно озадачила. «Может, поднимемся в офис?» — попытался еще раз. «Девушке нужно умыться и успокоиться». Посмотрел на заплаканную незнакомку, молоденькая, симпатичная, растрепанная какая-то. Ее мое предложение, кажется, напугало. Она быстро замотала головой и забормотала. «Нет-нет, спасибо, я пойду». Девушка развернулась и почти бегом бросилась прочь. «Елена Владимировна», — перевел я на по-прежнему молчащую любовницу взгляд, — «пройдемте в мой кабинет». Чтобы не напороться на возражение, аккуратно взял Лену под локоть и повел в офис. У себя усадил мягкое кресло, забрал сумку, которую она крепко сжимала в руках, потом закрыл дверь и сел напротив все такой же растерянной Лены. «Рассказывай! На этот раз не намерен отступать. Хочу знать, что случилось». Лена кивнула, но продолжила молчать. Она теребила подол платья и смотрела в пол. «Лен, ты меня немного пугаешь». «Ничего страшного не случилось. Не у меня. Это вообще нас не касается. Почти». «Тогда что с тобой?» «Пытаюсь справиться с эмоциями. Не была готова к подобному. Эта девушка — это любовница Кости. Не знаю, как она узнала, где я работаю». «Женщины бывают крайне изобретательны в таких вопросах», — хмыкнул, вспомнив, что и меня, надоевшие любовницы, всегда прекрасно находили. «А зачем она пришла? Вы же разводитесь». А вот это самое интересное и мерзкое. Я узнала, зачем Косте отсрочка. Девушка беременна. Насколько поняла, счастливый папаша не горит желанием становиться отцом еще раз. В общем, сказал ей, что это он со мной разводится, а не я даю им развод. И она пришла просить отпустить ее любимого. А ты? А я? Денис, это ужасно. Показалось, что она вот-вот расплачется, но Лена смогла сдержаться. Она буквально набросилась на меня, начала обвинять, что удерживаю Костю, наговорила пафосной ерунды, типа «он вас не любит, отпустите его». Я сначала потеряла дар речи от неожиданности, а потом выдала всю правду, что это я подала на развод, а он таскает цветы и ищет повод затянуть процесс. «Ну и что в этом ужасного? Разве ты должна покрывать бывшего?» «Не должна, но я ж не знала». Она разрыдалась, сказала, что беременна, а Костя обещал жениться, а потом отказался под предлогом, что не может развестись. «Ну, Лен...» Подошел и присел перед ней на корточки, взял холодные ладошки, поцеловал пальцы. «Ты ни в чем не виновата. Девчонка, конечно, влипла, но к тебе это не имеет никакого отношения. Константин тот еще урод. Ничего нового». «Ты прав. Мне просто нужно додумать эту мысль до конца, а потом выкинуть из головы. К вечеру буду в порядке». Решил, что стоит немного помочь Лене в этом. Забронировал на вечер столик в детском кафе. Забрали Алису, поужинали, сдали непоседу аниматору. Смогли нормально поговорить, обсудить случившееся. На мой взгляд, в Лене было слишком много негодования по поводу бывшего, но я радовался, что она делится этим со мной. Также окончательно решили, что приступаем к ремонту, несмотря на итоги следующего заседания. «Кстати», — решил рассказать о своих новостях, — «мне наконец-то подыскали секретаря». «Неужели?» — засмеялась Лен. «Не прошло и полугода». «Ну, непростую задачу ты поставил кадровикам», — улыбнулся в ответ. «Я тут ни при чем, Денис Витальевич. Это ваша личная инициатива — ходить на поводу у любовницы». Вызывающе мне подмигнула. «Ух, припомню я это ночью». «Завтра утром выходит на работу. Зовут Кирилл. Забегай посмотреть на моего помощника. Опытом поделишься». «Каким именно опытом?» — продолжила провоцировать. «Ух, ты договоришься сегодня!» — многозначительно посмотрел на засмущавшуюся Лену. «Жду с нетерпением», — усмехнулась чертовка и показала кончик языка. «Лена, Лена, столько времени уже вместе, а ты по-прежнему сводишь меня с ума. Причем, как и раньше, всегда внезапно и стремительно. Знала бы, что я чувствую в такие моменты. Поняла бы, как неуместны ревность, эти бесконечные сомнения и рефлексии». Вечером только уложили Алису, зазвонил Ленин телефон. Она озадаченно посмотрела на экран смартфона и приняла звонок. Молча слушала полминуты и отключилась. «Костя», — ответил на мой взгляд, — «сказал, что послезавтра надо подъехать, подписать мировое соглашение. Также его юрист перенесет заседание на ближайшую дату». «Видимо, информация о встрече любовницы с тобой дошла и до него». «Наверняка. В любом случае это не важно, нас разведут и очень скоро». «Шампанское или секс?» «Не нравилось, мне озадаченное Ленино лицо». «Сначала шампанское, потом секс, а потом спать. Что-то я подустала сегодня». На подписание документов отвез Лену лично. Настоял, чтобы и Ирина Вадимовна была. Сам не пошел, хотя Лена вроде бы не собиралась возражать. «Хочу снова закуситься с Константином и опять затянуть развод. Подожду на парковке. Да и дело срочное есть. Такое срочное, что уже вторую неделю откладываю». Проводил Лену до входа и набрал номер генерального. Не зря не хотел звонить. Первые 10 минут он просто орал. Выслушал, как в филиале все плохо, что я почти загубил его детище, что разрушил его самые радужные надежды, связанные со мной. О его дочери не прозвучало ни слова, но лично я трактовал все это в личном плане, а не в рабочем. Хотя, может, я зазнался и уже не вижу собственных просчетов и ошибок. Также Глеб Юрьевич напомнил, как много усилий и денег он вложил в мою карьеру, а я ответил ему черной неблагодарностью. Пытался сохранять спокойствие, но ощущение, что меня воспринимают лишь племенным жеребцом, плохо этому способствовало. Уже не понимал, это генеральный сам так бесится, или мы с его дочерью пересекались чаще, чем я думаю. Может, там первая любовь, а я и не знаю. Закончил Лавров свою речь вполне ожидаемо. Велел немедленно прибыть в главный офис для подробного разбора моих грехов и принятия дальнейшего решения. Что мне оставалось? Только ответить согласием. Никаких вопросов он не задал. Видимо, право голоса я потерял. Генеральный сразу же отключился, как только получил мое «да». Еще один плевок в лицо и демонстрация изменившегося отношения. И где эти его почти отеческие чувства? Едва успел справиться с эмоциями после разговора с Лавровым, как вернулась Лена. Довольная, раскрасневшаяся, с блестящими от радости глазами, бросилась на шею и поцеловала. «Все хорошо?» — решил уточнить на всякий. «Замечательно!» — засмеялась Лена. «Мы все подписали. И по алиментам, и по разделу, и по графику. Заседание перенесли на послезавтра. Денис, совсем немного осталось все это закончиться». Радость Лены была восхитительной и очень заразительной. Моментально забыл о своих проблемах. Не мог не пригласить эту счастливую, почти свободную женщину в ресторан. «Теперь нам точно есть что отмечать». Припарковался около дома и повел Лену в ближайший паб. Стейки, пиво и закуски. Отлично посидели пару часов, потом я вызвал такси. Алису пора забирать из сада. В машине Лена спросила про ремонт. Логичный вопрос, мы ведь договаривались начать сразу, как она разведется. Но теперь я не знал, что сказать. И рассказывать о разговоре с генеральным был не готов. Не хочу портить такой чудесный день. Выдал что-то неопределенное, а Лена не стала бы спрашивать. Около калитки детского сада нас поджидала Ленина почти бывшая свекровь. Вид у женщины был расстроенный, какой-то подавленный. Я запомнил ее совсем иначе. Видимо, приключения сына не прошли бесследно. «Леночка!» — Тамара Павловна шагнула навстречу, едва мы отпустили такси. «Здравствуй!» «Здравствуйте!» Лена, кажется, совсем растерялась от неожиданности. Да и я оторопел. Слишком внезапная встреча. Похоже, вечер нам все же испортит. «Лена, мы так давно Алису не видели. Раньше она оставалась у нас с удовольствием. Можно мы заберем ее хотя бы на один вечер? Лучше, конечно, с ночевкой. Завтра в садик отвезем». Выдохнул с облегчением. Конфликта явно не намечается. Тамара Павловна просила и очень искренне. «Я не возражаю, но только если Алиса сама согласится. Костя приедет?» «Нет, он уехал по делам на несколько дней». «Хорошо, я за Алисой, спрошу ее». Лена ушла. Неловко было оставаться рядом с расстроенной пожилой женщиной. Но я вряд ли могу ее чем-то утешить. Возможно, она, как и Ленин родители, винит во всем меня. Так мы и стояли молча, пока Лена не привела Алису. Девочка радостно кинулась к бабушке, и я сразу понял, что нас с любовницей ждет свободный вечер. Лена усадила дочь в машину свекра, а я снова вызвал такси. Дома чудесный вечер превратился в замечательную ночь. Лишь мысли, что скрыл от любимой кое-что важное, слегка портили настроение. Скажу потом. Только придумаю, как это сделать, чтобы не вышло очередного недопонимания. Но на следующий день напрочь забыл об этом, потому что на работе поджидал самый настоящий цирк. Кирилл вышел. И сразу мне понравился спокойствием, уравновешенностью и деловым подходом. Но вот в мою приемную буквально сбежался весь офис. Посмотреть на мужчину секретаря. А когда рассмотрели, подчиненные мужского пола все же занялись работой. А вот дамы, особенно молодые и свободные... В общем, дверь в кабинет Кирилла просто не закрывалась. Только Лена так и не пришла.